Глава 17. Упла. Кажется, моя тактика начала приносить свои плоды. Небольшие ролики, в которых мы разбиваем сатов тут и там, набирали обороты. Просмотров с каждым днем становилось все больше, а главное, мои противники, ну или противник на упле, начали нервничать. Мы перехватили уже две небольшие эскадры. Три, считая с той первой, на которой испытывали корабельные орудия, и разбили их в пух и прах. А кроме того, случилась и еще одна интересная вещь. Взятый в плен сад, тот самый, которого я считал полководцем врагов, присоединился к нам. Даже, можно сказать, был мной обращен в нашу веру. Иначе говоря, сад стал ярым приверженцем Одина. Но еще бы. Их примитивная религия не имела никаких шансов выдержать диспут о вопросах веры. Ну и, конечно, я несколько однобоко трактовал нашу веру. Проще говоря, забыл упомянуть отдельные моменты, которые бы наверняка смутили новообращенных. К примеру, о грядущем Рагнарёке, о Локе, Йотунах. Но к чему оно им? Сатам главное попасть в Вальхаллу. Это мы обеспечим. Думаю, никто возвращаться и жаловаться, что я их обманул, не будет. Да и не сможет. Помимо самого Халта, того самого пленного предводителя сатов, на нашу сторону перешло и несколько его земляков. Если честно, то я думал, что поток этот быстро иссякнет, но нет. Проблему их религии, сделавшую всех пленных ничем и никем, выбросившую их из своей системы ценностей и приведшую к тому, что вся эта толпа теперь считалась отщепенцами, отребьем, у которого нет будущего и смысла жизни, привела к тому, что они ухватились за спасительную соломинку — нашу веру. Проще говоря, саты, попавшие в плен, больше не могли попасть в свой рай. Их ждал только ад. Или же они могли попытаться попасть в рай для северян, и почему-то все предпочли последнее. При этом неофиты Одина сеяли раздор и сомнения в рядах тех, кто решил остаться верным их Дункану, богу-воину. И пары дней не прошло, как отряд сатов под началом Халта существенно разросся. И подозреваю, что это только начало, ведь пленные саты имелись на всех моих островах. Следовательно, стоило ждать, что и они предпочтут стать под знамена Одина, вместо того, чтобы прозябать в качестве треллов. Вопреки распространенной и, я бы сказал, общепринятой практике, подобные подразделения ренегатов бросать на убой, я предпочел их поберечь и даже начал вооружать, обучать сражаться правильно и эффективно использовать выданное оружие. Скептически настроенные саты быстро сменили свою точку зрения, уже после нескольких спаррингов, когда северяне их разделали под корень. Я предусмотрительно не позволил проводить бои один на один, которые северяне, скорее всего, проиграли бы, заставляя драться группами по 6-10 человек, после чего саты начали учиться новым приемам гораздо охотнее. Вообще забавно. Я, как и остальные северяне, считал их примитивными дикарями, чуть ли не зверьем. На деле же они, конечно, были те еще варвары, однако думать умели и могли. Собственно, узнав их получше, сменив отношение к ним, у меня в голове зародилась интересная идея и крайне прагматичная. Я планировал создать из примкнувших к нам сатов, если и не армию, то новое племя. С его помощью я хотя бы попытаюсь покорить весь их континент. А что? Вот захвачу я весь север, и дальше что? Нужно продолжать набирать силу. Для этого у меня как раз будет лояльная колония. Сейчас Один для сатов новый бог. Причем, в отличие от их бога, реальный. В том смысле, что и в своего они верили, но Один слышал и видел своих сторонников. Помогал им, чего не делал Дункан, и я был тому примером. Также в мои планы входило, в будущем, разумеется, найти среди сатов, взрастить и подготовить берсерков. Но вот совершенно я не верю, что подобное умение есть только у местных викингов. Так что появление своих полубогов лишь укрепит веру в Одина. А следовательно, и в меня. Ведь сейчас я его наместник. Наши корабли, наконец, прибыли на Уплу. Вот только пристали они к берегу не с восточной стороны, где было сконцентрировано все вражеское войско, а с западной. Мы высадились и разбили лагерь. Место было необычайно удобное, с двух сторон защищенное скалами, а если подняться от воды вверх, то попадешь в лесок, в котором мы удачно и удобно разместили дозоры. Ни с воды, ни с земли нас не заметить, если не подойти слишком близко. Ну а подойти не удастся, так как у нас была пара кораблей, дежуривших на выходе из фьорда, готовых в любое мгновение догнать и потопить всех, кто сюда доберется. Скалы препятствовали появлению здесь разведчиков, ну а через лесок незаметно им не пройти. Как уже сказал, он буквально напичкан дозорными и секретами. Так что все мы чувствовали себя в безопасности, могли отдохнуть и подготовиться к предстоящим длительным и частым сражениям. То, что будет непросто, я прекрасно осознавал. Поэтому обстоятельство, что мы смогли заполучить удобное место, куда могут отступить израненные и уставшие отряды, только радовало. К слову, далеко не все мои бойцы были здесь. Небольшая их часть отправилась на маленьких рыбацких лодчонках, которые мы притащили с собой ближе к столице бывшего ярлства. Возглавлял этот отряд Рокан, а задача перед ним стояла одновременно простая и сложная — убить шамана. Опросив Сата, я убедился, что шаман — это никто иной, как Гуков. Все на это указывало. Старцы, которые были одинаковы с лица, как трое из ларца. Некие способности, как, например, умение быстро сменить погоду. Все указывало на то, что это Гуков. Подобные фокусы как раз он и использовал. Чертов читер. Так и не удален из игры. И смог осесть где-то на дно, а теперь полез в игру. Начал мутить воду. Что ж, я намерен удалить его из Норхарда. Раз и навсегда. И даже если у Рокана это не получится, доделаю все сам. Гукову не уйти. Как бы он ни пытался. Эх, знать бы еще, на что он вообще способен, помимо того, как наслать дождь или снег. В свое время я был свидетелем, как он, подняв волны на море, потопил целый драккар. Не ждут ли меня здесь, на Упле, некие подобные фортели? Очень бы не хотелось. Но никак узнать о его возможностях я не мог. Попытки администрации ничего не дали. Несмотря на все мои увещевания, шаман ими опознавался как юнит системы, НПС. «Думал, я не узнаю, что ты тут появишься?» Входящее сообщение оказалось для меня полной неожиданностью. Еще более неожиданным было то, что спустя несколько секунд после того, как я его открыл и прочитал, оно пропало, будто и не было его. «Гуков это, точно! Теперь я уже на 101% готов дать гарантии, что не ошибаюсь!» «Что сказать? Высадились мы удачно, а устроились еще лучше!» В течение последних трех дней с момента высадки мои патрули успели пройти вглубь острова и с удивлением обнаружить, что тут сатов не так уж и много. Более того, я бы даже сказал, что их нет. Но не воспринимать же всерьез мелкие группы по 10-15 человек, бродящие по округе. Получается, саты базировались на восточной стороне острова, рядом и в столице. Здесь же бродили и грабили фермеров, да и то, делали это без особого усердия. Так... Чисто жратву себе набирали и уходили. Без фанатизма, проще говоря. Достаточно быстро обнаружилась еще одна крайне интересная вещь. Западная и восточная часть острова были разделены горным хребтом и не широкой, но довольно-таки глубокой речушкой, перейти которую можно было только в одном месте — через брод. То ли саты мосты уничтожили, то ли их не было. Мостов, в смысле, в чем я сильно сомневался. Но сейчас путь на восточное побережье был только один — во всяком случае, по суше. И раз уж нам выпала такая прекрасная возможность, мы приступили к чисткам. Стоило только начать, со всего острова в наши отряды начали стекаться местные, которые выжили, спрятались от сатов или же просто пытались пережить их нашествие. Так мои отряды и армия существенно усилились за счет упланцев. И количество сатов здесь, в западной части острова, начало стремительно сокращаться. Вот и сейчас во главе небольшого отряда мы охотились на группу сатов. Гонялись за ними уже часов 6, и конкретно сейчас отставали всего на час, может, полтора. Вот, к примеру, только что наткнулись на потухший, но все еще горячий костер. Саты устраивали здесь привал, и то ли зверя какого-то завалив, то ли отжав мясо у фермеров, устроили пир. «Туда пошли!» Хватти, присевший на колено и разглядывающий следы на траве, ткнул пальцем в сторону. «Ну, идем?» кивнул я. «В той стороне дядя», — напомнил Хватти. «И его группа. Саты идут прямо на них». «Ну и отлично», — хмыкнул я. «Или выгоним их прямо на Бродди, или поможем ему с ними разобраться». «Идем». Я махнул рукой, и мои воины, развалившиеся на траве и отдыхавшие после долгого марша, тут же вскочили на ноги. Мы двинулись вперед, перейдя на неспешный бег, и довольно скоро услышали где-то впереди звон железа. «Вот и бой». Похоже, я оказался прав, и саты таки встретили Броди и его бойцов. Что ж, нам же лучше. Я выхватил из ножен меч, перехватил удобнее щит, позади меня воины тоже начали бряцать оружием, готовясь к предстоящему сражению. Шум битвы услышали уже все. «Вперед!» — приказал я, и наш отряд двинулся. Стоило только пройти изгиб дороги, как мы увидели и само сражение. Саты умудрялись влететь прямо в идущий им навстречу отряд Броди. Причем им даже не хватило мозгов посчитать, что врагов больше, чем самих саттов, более чем в два раза. Они все равно кинулись в бой. Хрен знает, то ли думали, что застанут Броди и его воинов врасплох, то ли просто решили идти на авось. Как бы то ни было, ничего у них не получилось. Броди прекрасно знал, что в округе есть сатты. Он и его люди были готовы к неприятностям, и стоило только сатам появиться, как северяне тут же выстроились в боевой порядок, выставив щиты. Когда же саты налетели на них, им по фронтам зашли тяжи, с двуручными топорами, молотами и секирами, до поры до времени прятавшиеся за щитовиками. Когда подтянулись мы, можно было считать, что бой практически закончился, и победу Броди заполучил бы даже без нашего вмешательства. Но, во-первых, не стоять же нам, считая вороны, открыв рты. И, во-вторых, мы слишком долго гнались за этим отрядом, потратили много сил, чтобы теперь вся слава досталась не нам, а отряду Броди. Взмах меча как сигнал к атаке, и мы бросились вперед. Я даже не стал включать свой навык берсерка, который, к моему удивлению, стал гораздо лучше, чем раньше. Вот, к примеру, недавно зарубил сата, начавшего дерзить без всяких проблем. Скорости восприятия под действием навыков взвинчивались до предела. Даже быстрые противники мне теперь казались медленными, неповоротливыми, если и не вовсе недвижимыми. Когда убил сата буквально за пару секунд, сам был крайне удивлен. Чего уж говорить об окружающих. Саты моментально нарекли меня Колтером, эдаким эквивалентом то ли греческих полубогов, то ли аналогом христианских демонов и ангелов. Короче говоря, Колтер вроде и человек, а вроде и нет, так как обладает сверхъестественными способностями, овладеть которыми обычный человек не может. Саты были настолько впечатлены этой демонстрацией силы, что, пожалуй, именно бой стал главным аргументом в пользу того, чтобы перейти на нашу сторону и принять нашу религию. Что ж, стоит признать, я такого не планировал, но получилось крайне удачно. Сейчас же использовать берсерка я не собирался. И пользы от него будет мало. Только устану напрасно, а кто знает, вдруг еще в ближайшее время попаду в ситуацию, когда как раз-таки навык будет ой как нужен. И поражать тут было некого. Так что на противника я налетел с вполне обычной скоростью. Тот, словно учуяв опасность, резко развернулся и даже успел махнуть своим кривым мечом, но я поднял щит, защищаясь, и удар пришелся как раз на верхнюю кромку. Затем просто ткнул его мечом снизу. Мне не было видно за щитом, попал я или нет, но, судя по звуку, который издал сат, таки попал. Я резко дернул меч на себя и ударил еще два раза, лишь затем упустив щит. Готов. Сат бросил оружие, зажал обеими руками раны на животе. Взмах моего меча, и лезвие хоть и не отрубило голову, но вошло глубоко в шею, повредив позвоночник. Сат, словно мешок с дерьмом, повалился на землю. Я же развернулся к следующему врагу, который меня даже не заметил, так как увлекся и ожесточенно колотил в щит одного из воинов Броди. Мне оставалось просто загнать ему меч в спину. Ну а что такого? Хлопать его по плечу, чтобы повернулся. Его товарищ, к примеру, услышал, что я сзади, и попытался защититься, а этот... Не моя проблема, короче, и никаких мук совести касательно удара в спину я испытывать не буду. Тут кровавая баня, и нужно, если увидел противника, бить куда попало, не отвлекаясь на всякую чушь вроде правил чести и тому подобного. Все это стоит приберечь для дуэлей. Хольмгангов. Бой закончился довольно-таки быстро. Я успел прирезать двоих противников, а когда огляделся, вокруг были только свои на ногах, да трупы врагов на земле. Все. Еще один отряд сатов мы вырезали. Хотя нет, была еще пара раненых и один оглушенный. Поразительно, но даже в такой мясорубке имеет место его величество случай и банальное везение. Вот, к примеру, этот сат, что лежит оглушенный, невероятный везунчик. Раненых сатов моментально добили, а вот оглушенного привели в чувство. Понял, что произошло? Я присел рядом с ним и, глядя прямо в глаза, задал вполне простой вопрос. Вот только сат, как и такие же везунчики до него, умудрившиеся выжить там, где выжить было попросту нельзя, лишь ошалело озирался по сторонам. «Значит, не понял», — вздохнул я и пояснил. Все твои друзья мертвы, ты последний». «Ты будешь меня тоже убивать?» — буркнул Сад, глядя из-под лупья. «Нет», — покачал я головой. «Что тогда, я стану рабом?» «Нет», — вновь ответил я. Сад удивленно уставился на меня, явно не понимая, какие еще варианты есть, кроме двух им озвученных. «Сейчас ты мне расскажешь о других отрядах Сатов, что ты видел в округе», — сказал я. «А дальше?» — хмыкнул Сад. «Дальше ты отправишься прочь. Перейдешь реку, перейдешь горы на западе и расскажешь своим, что здесь случилось». Сад уставился на меня, явно не веря своим ушам. «Что?» — наконец выдавил он из себя. «Ты слышал?» — хмыкнул я. Сату понадобилось несколько секунд, чтобы привести свои мысли в порядок, обдумать, что я сказал. Я не стал торопить и подгонять, просто ждал, пока он сам созреет. «Если я расскажу об отрядах, которые встречал, то ты меня отпустишь?» — уточнил он. «Да», — кивнул я. Сат облизнул пересохшие губы, поломался еще пару секунд, а затем все же решился. Это прямо-таки читалось на его лице. «Голган со своими был к северу отсюда. Вчера мы видели Фрола у фермы, что на скале. Другие отряды встречали, но дня два назад. Где они сейчас, я не знаю, и куда отправляться собирались, тоже не знаю». «Кто командовал теми отрядами?» — спросил я. «Фула, тупой клинок, старая кость и Магам». Я кивнул. Эти имена я знал, и все трое уже как минимум сутки покоятся в земле. Старую кость уничтожил я со своим отрядом. Магама и его людей перебил Броди со своими, а Фуле, тупому клинку, сломал шею лично Ури. За Голганом, кстати, он сейчас и гоняется. Как раз где-то на севере от нас. А вот Фрол... О нем я слышал, но пока что его отряд нам не доводилось встречать. Что ж, уже есть полезная информация. «Теперь можешь уходить», — сказал я Сату. Тот, не сводя с меня взгляда, медленно поднялся с земли, также пялись на меня, будто ожидая, что я сейчас нарушу свое слово, набрушусь на него и убью. Он наклонился и подобрал свой меч с земли. А дальше, пятясь назад, продолжая глядеть на меня, он двинул к ближайшим кустам. Стоило только ему зайти в заросли, как он развернулся и бросился на утек. «Давай, беги, беги». «Не понимаю, на кой черт ты отпускаешь их?» — проворчал Бродди. «Чтобы они привели сюда еще Сатов», — ответил я. «Он видел, что у нас небольшие отряды, поэтому и на охоту за нами должны будут выдвинуться сотни две-три, не больше». «А если шаман узнает, что мы здесь? А если на нас пойдут все Саты?» «Тогда мы об этом узнаем». «Откуда?» «Я уже отправил за реку разведчиков. Они увидят, сколько Сатов к нам идет. Если мало, то пусть идут. Мы их тут встретим». «А если много?» «То тоже встретим», — усмехнулся я. «Не переживай».